Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». И сегодня мне, ее ведущему, вот даже несмотря на то, что я врач, хотелось бы провести эксперимент. Ну, давайте хотя бы один раз попробуем вместе погадать. Ну, вдруг у нас получится некое, пусть даже маленькое, но чудо. Гаданий в эти вот, вот в эти святочные ночи и вечера совершалось множество. И я надеюсь, что сегодня сюда, в прямой эфир программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514 смогут позвонить и те, кто знает какие-то интересные, необычные, крайне эффективные способы гаданий. А мы с вами, между прочим, попробуем сегодня поговорить о гаданиях психологически и попробуем превратить эти гадания, как в старину говорили, в ворожбу. Ну, чтобы что-нибудь такое полезное, ценное они нам принесли в реальной жизни в эти тревожные времена, в которые, которые, похоже, никогда не кончатся в нашем с вами бытии. Я предлагаю поэтому тем, кто слушает нашу программу, и тем, кто подготовился к сегодняшней встрече, очень кратко три варианта гадания. Значит, вариант первый – это самое, наверное, главное, самое удивительное, загадочное гадание на зеркалах. Вы ставите два зеркала лицом друг к другу. Две отражающие поверхности, ну, на небольшом расстоянии сантиметров в 15-20. Одно из этих зеркал должно быть в 2-3 раза меньше другого. А с двух сторон малого зеркала, ну, или посередине между зеркалами, с двух сторон, справа и слева, ставят по маленькой свечке и их зажигают. И смотрят через малое зеркало на большое, или просто заглядывают сбоку, образуется такой потрясающий, загадочный зеркальный коридор. Зеркала отражаются друг к другу. И вот пока я говорю, и пока будет звучать первая мелодия, вы всматриваетесь в этот коридор и что-то там видите. А потом звоните нам по телефону 495-956-1514 и рассказывайте, что. И мы с вами вместе пытаемся мало того, что догадаться, что бы это значило, так мы еще и пытаемся, ну, как бы научиться все это использовать. Использовать с пользой для себя. Превратить гадание в ворожбу. Второй вариант тоже очень простой, только сразу предупреждаю, пожароопасный. Вы комкаете лист бумаги, лучше абсолютно чистый белый лист, кладете его на чистое блюдо и, или на большую плоскую тарелку и поджигаете. Когда лист сгорит или почти сгорит, во всяком случае, пока бегающий, когда бегающий огонь остановится, на блюде образуется горка пепла и остаток сгоревшей бумаги. Теперь нужно создать проекцию теней на стене при помощи свечи. То есть вы подносите свечку между вот этим вот сгоревшим комком бумаги, ставя сгоревший комок бумаги между свечкой и стеной, и смотрите на тень, которая образуется. Внимательно рассматривая тени, можно усмотреть на стене различные картины, образы, символы и так далее, и так далее, и тому подобное. И мы с вами, вот то, что вы увидите, то, на что это похоже, точно так же пробуем вместе интерпретировать. Это второй способ. И, наконец, третий способ тоже знакомый каждому. Умоляю тех, кто будет пользоваться вторым способом, будьте осторожны с огнем, ибо, как вы знаете, пожаров в это время много. И, наконец, третий способ гадания на воске. Всем, наверное, знакомый. Нужно взять обычную свечку, белую, лучше не ароматизированную, стандартную свечку, растопить, настрогать немножко воска в ложку, нагреть ложку на огне, расплавить воск и Обычно произносили следующие слова: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». И с последними словами: «Вылейте в молоко растопленный воск». Ну, если вам совсем не хочется произносить эти слова, и вы боитесь домовых, то вы можете использовать для этого обычную воду. Там тоже получится какая-то фигура. А вы позвоните нам по телефону 495-956-1514. Расскажите, что вы там увидели. И мы тоже вместе с вами попробуем как-то научиться это использовать и как-то все это интерпретировать. Я, несмотря на то, что я врач, совершенно не считаю, что эти способы несовременны. Более того, я считаю, что они вполне психологичны. И вот почему я так считаю, это мы тоже можем обсудить по тому же самому телефону 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямого эфира Радио России, по которому мы ждем ваших сегодняшних гадательных звонков и мнений. Ну и, как я и говорил, пока я говорю, я надеюсь, что вы уже проделываете вот эти вот процедуры святочного гадания и льете воск в молоко или в воду, сжигаете бумагу, или уже поставили два зеркала и преданно смотрите в них. А помогать нам будут святочные мелодии. Просто мелодии сегодня будут не русскими, а польскими. Мне так показалось, что голос Анны Марии Джопек сможет нам с вами в этом помочь. серебряные нити. Ну что ж, перед тем, как дать слово нашим слушателям, хочется только лишь вспомнить один старый год на Руси, потому что в тот год все было очень похоже. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе, на третью в ночь. Обратите внимание, какое совпадение. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна. Все это помнят, это поэма русским светочным гаданием в Евгении Онегине. Что ж, тайну прелесть находила, и в самом ужасе она, так нас природа сотворила, к противоречию склонна, настали святки, то-то радость, гадает ветреная младость, которой ничего не жаль, перед которой жизни даль лежит светла, необозримо гадает старость сквозь очки у гробовой своей доски, все потеряв невозвратимо. И все равно надежда им лжет детским лепетом своим. Здравствуйте, Света из Курской области. Алло. Алло. Да, здравствуйте, Света. Здравствуйте. Ну, так алло, что алло. Да-да, мы вас слушаем. Вы пытались гадать или нет? Да, я пыталась гадать. Это было еще 3 года назад. Так, а в этом году? Нет, с нами не пытались. Какая досада. Ну, хорошо, расскажите, что было 3 года назад. Значит, мы просто сидели с подругой, это было не вечером, а днем, ну, вот в эти святочные дни. Мы растопили воск, вот как вы говорили, это в ложке, и вылили не в молоко, а в воду. И у меня получилась фигурка женщины, и как бы она беременная. Я думаю, ну неужели это все ждет меня? Судя по голосу, который раздается на фоне... Да-да-да. Да, это ждало вас. Да. Вот, и так получилось, просто вскоре я забеременела, и у меня родилась дочь. Как вы думаете, то есть то самое желание, которое не исполнилось у пушкинской Татьяны, исполнилось у вас? Скажите, пожалуйста, Света, как вы думаете, ну, правда, я врач-психиатр, тут бредом каким-то занимаюсь. Вот можно как-то объяснить гадание с точки зрения психологии человеческой? Ну, даже не знаю, вот, ну, кто верит, кто... Я не знаю, это все зависит действительно от психологии человека. Ну, даже... Смотря кто с какой стороны это воспринимает для себя. Вообще... То... Спасибо большое, Свет. Я что хотел сказать? Я хотел сказать, что вообще-то... что святочные гадания... Что маги, самые древние, средневековые, ренессансные, современные, отдавали огромную роль человеческому воображению. И на самом деле то, что получается в чашке с молоком или с водой, то, что видится в зеркале, то, что мерещится в фигуре, которая отражается на стене, в действительности очень мало отличается от так называемых проективных психологических тестов. Это ведь характеристика ожиданий нашей личности. Если наше желание достаточно сильно, если думаем мы о чем-то реальном, то мы тем самым настраиваем свое воображение, и оно неминуемо ведет нас к выбранной и сформулированной цели. И объект гадания в этой ситуации становится своего рода таким концентратором усилий человеческого воображения. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я бы хотел сказать, Александр Геннадьевич, что вообще гадание и вообще влезание в магию – это очень плохо. Да, почему же это? Ну, это очень вредно. Это не для всех дано. Не каждому возможно управлять этими силами, которые мы пытаемся вызывать с помощью всего этого. Вот в советское время правильно наши правители делали, что они все это держали закрыто. А вот в начале 90-х, вот кто это сделал, выпустил, вы, наверное, помните, на каждом лотке были магические книги по магии. Вот. Да они и сейчас никуда не делись. Да, они и сейчас никуда не делись. С каждого лотка, из каждой телевизионной программы. Я вот думаю, может быть, мы, если научимся что-то понимать про гадание и свою собственную душу и про магию, то вредоносное воздействие всего этого ослабнет. Вы знаете, вот вы сейчас говорите, как царь Алексей Михайлович. Это было в 1649 году. Давненько, ну, в общем, все равно чистая правда. Он издал указ, в котором запрещал под страхом смертной казни заниматься гаданием. Как вы думаете, чем это кончилось? Ну, в принципе, я думаю, что это кончилось тем, что народ все равно подпольно как бы гадал. Да, прямо целыми деревнями уходили в лес. Я, между прочим, живу недалеко как раз от музея-заповедника Коломенское. Угу. И как раз там у нас есть как раз этот аномальный овраг. Ну вот, да, мне кажется, что все аномальные овраги, их тогда и вырыли при Алексея Михайловича. Нет, этот овраг еще, как я помню, по-моему, с мезозойской эры. То есть он очень старый. Вот. И я бы хотел бы, конечно, бы, в принципе... Зарыть. Нет, овраг не зарыть, а чтобы люди все-таки не лезли туда, куда не надо. Вот, потому что... Это да. Вот знаете, опять, это Татьяна из Онегина. Вот это ей больше всего, если вы помните, и нравилось. Это как бы она все время лезла куда не надо. Ей там еще сон приснился, который мы в «Серебряных нитях» разбирали. Да, я читаю запретить, там... запретить лезть куда не надо человек может только себе. А можно сделать так... что некое, мне так кажется, если мы хоть чего-то начнем понимать и чувствовать про куда не надо, я, например, вот я говорил в прошлой передаче о магии Джордана Бруно, я не нахожу в его учениях ничего, что как-то хотя бы противоречило современной психотерапии. Все зависит от слова, все зависит от названия. Как вам сказать? Нужно съесть на ужин курицу. Косточки положить на красный лоскуток. Завернуть в красный лоскуток и положить на землю за пределами дома. За калиткой, за подъездом многоэтажного дома. И потом заклинание произносится. То, что было в яйце, то, что вышло из яйца, что по двору гуляло и пшено клевало, то, кому голову рубили, с лапшой варили. То, чем я повечеряла, чьи кости из плоти изъяла, скажите, быть моему желанию в исполнении или нет? Что зародилось в яйце, завтра дай ответ. Утром надо сходить и посмотреть. Если костей нет на месте, значит, желание не исполнится. Если снегом замело, значит, надо отказаться от своего желания. Если кости на прежнем месте, но одна или несколько в стороне, это означает, что сначала ваше дело пойдет на лад, а потом расстроится. Если кости... Вы знаете, Александр Геннадьевич... Сейчас. Как вы думаете, это тут дело правда в куриных костях? Ну, честно, ведь, понимаете, магический акт убиения курицы и ее съедания мы производим даже чаще, чем нам хотелось. Мясо недорогое, как бы. Мне кажется, что и не нужно тут ничего особого черной магии приписывать. Человек, который все это проделает, концентрирует свое желание. Он соприкасает его с некой щемящей тайной, как у Татьяны, которая где-то под ложечкой такая тайная запрятана. Он совершает нечто противное и вместе с тем просто настраивает себя древним символическим способом на то, чтобы получить задуманное. Он в воображении разговаривает, например, с любимым мужчиной или с любимой женщиной. И как бы Но решительно ничего противостоящего закону, разве что кроме самой процедуры заговора, я в этом не вижу. Для современного человека это, наверное, такая игра, которая ничуть не лучше и не хуже того, что предлагает, ну, например, психолог или психотерапевт при проделывании некого упражнения. Разве что кости страшны. Александр Геннадьевич, вообще вот вы говорите, как будто это игра. Это не игра. Я, в общем-то, общался с людьми, которые пострадали от этого. Так, может быть, вы... Есть из нас самый суеверный человек? Или те люди, которые от этого пострадали? Может быть, мы не задумываемся о том, что самое главное – магия. Это способность сконцентрировать мысль, сконцентрировать желание, направить его куда-то. Ведь если просто есть курицу и ни о чем не думать, или, например, тупо смотреть в телевизор, ничего и не произойдет. Да нет, здесь, в принципе, разговор. Когда вы говорите, вы знаете, я разговаривал с людьми, я тоже много разговаривал с людьми, но в действительности моя точка зрения следующая. Сыграла роль не магия, а их собственный страх, их собственная неуверенность и незнание. Потому что если человек... чего-то не знает, то у него может быть подозрение на то, что его можно заколдовать с помощью костей от вареной курицы, которых он тоннами выбрасывает в собственное мусорное ведро, даже не задумываясь об этом. Нет, в принципе, вот ваши коллеги по телевизору уже в последнее время часто говорят, что много пострадавших было от этой магии. Ну, может быть, коллегам как-то хочется за это деньги брать, чтобы лечить. Вот профессор Виноградов, допустим, даже. Ну, не обижайтесь, я не знаю, о ком идет речь, поэтому конкретно боюсь обсуждать. Я же не смотрю всех телепередач, если честно, почти никаких не смотрю. По этому поводу как бы очень сложно, боюсь. А по каждому факту надо обсуждать отдельно. Но мне кажется, что моих коллег... которые очень любят играть на человеческих страхах, в этой жизни тоже достаточно, увы. Я даже относительно недавно с ужасом услышал от одной своей пациентки историю о том, как она пришла к заведующей одного психиатрического отделения, одной крупной больницы московской. И та ей сказала: вы, наверное, одержимы бесом, и назвала вполне приличную сумму, за которую она готова этого беса изгнать. По блату, разумеется. Хотя, да. Ну, вот поэтому уж больно сложное это дело. Есть у меня подозрение, что коллеги тоже могут играть в свои игры. И никакой авторитет этого не оправдывает. Воображение человеческое действительно способно на чудеса. Причем на чудеса в обе стороны. То есть оно способно само себя заколдовать, и только оно. И оно способно поверить в любую чушь, если оно... не умеет добиваться поставленных целей и правда не знает, что чудеса, какие чудеса может делать предельная концентрация человеческого воображения. Спасибо большое, Дмитрий. Доброй ночи, Раиса Васильевна. Алло, Раиса Васильевна, есть еще у нас в эфире? Нету, Раиса Васильевна. Тогда мы призовем еще раз тех людей, которые все-таки попробовал погадать, поскольку, ну, надо же подсказать, как все это можно использовать не только с точки зрения предсказания собственного будущего, но и с точки зрения вот этого ворожбы, концентрации собственного воображения. Поэтому вы еще раз попробуйте погадать, а мы послушаем гадальные песни Анны-Марии Джопек. Jest mróz, co szczęki mężczyzny. солнцем я, лишь темный вятр, лишь белый по-прежнему на радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити». И говорим мы сегодня о гаданиях и пробуем гадать. Доброй ночи, Людмила Васильевна. Здравствуйте. Я хотела просто поделиться впечатлением от гадания вот на сожженная бумага. Угу. Это было много лет тому назад. Моя мама с подругой гадали как раз под Старый Новый год. И они увидели силуэт лошади, санями, на которых стоял гроб. И вот буквально через день-два получили телеграмму: у нас умерла бабушка в деревне, которая жила. И вот после этого такое впечатление на меня девочку произвело, это много лет назад, что я никогда никаких гаданиях не принимала участия, так как боялась какой-нибудь вот такой трагический случай увижу. Вот, это, по всей вероятности, бабушка, наверное, болела, и уже такие были предчувствия у моей мамы, что она увидела то, что как бы должно естественным путем произойти. Вот как вы относитесь? Да я тоже так думаю. Как правило, чаще всего, люди видят в гаданиях то, чего они ждут. И если мы учимся в этих силуэтах видеть не только одну картинку, а учимся видеть варианты того, что она, эта картинка, может означать еще, тогда мы учимся видеть разнообразие собственной жизни и разные стороны одних и тех же явлений, с которыми мы сталкиваемся, поскольку, ну, не может быть, правда, сгоревший силуэт от сгоревшей бумаги быть очень похожим на сани, гроб на них. Слишком сложная сама по себе картинка. Это тест. Тест на наши ожидания. Спасибо большое, Людмила Васильевна. Доброй ночи, Евгений. Говорят, он гадал под нашим руководством. Доброй ночи. Именно так, Александр Геннадьевич. И очень интересно. Я использовал первый способ с двумя зеркалами. И, как вы сказали, сначала искал в отражении маленького зеркала какие-то ответы. Но они стали появляться под одной из свечей в виде тени. И сначала эта тень напоминала не то бычка, не то барашка. Потом постепенно трансформировалась. Я уже сейчас не помню всех изменений, но, по-моему, все-таки в козлика. Вот почему-то он меня немножко напугал, потому что, ну, слишком четкая ассоциация, наверное, козлик-чертик. Но потом, к счастью, он изменился и стал петушком. А, кажется, все-таки между ними еще был жирный котяра. Вот и сейчас я наблюдаю... Не кот-бегемот, нет? Возвращался кот. О, сейчас точно мишка. Ну, и во снах, и при такого рода гаданиях в тенях. Рогатое животное – это вовсе не черт. Это дорога, это путешествие. Может быть, вы, наконец, приедете к нам в Москву. И как бы, как правило, в силу того, что вообще домашние животные на Руси всегда означали радость, удачу, исполнение желаний, то очень хотелось бы, чтобы ваши желания о путешествиях исполнились. Что я хочу сказать, ну вот не знаю, может быть, спасибо большое, Евгений, вот я не знаю, может быть, Татьяна из Пензы нам скажет что-нибудь, может, она пробовала гадать. Доброй ночи, Татьяна. Доброй ночи, Александр. Дело в том, что я, к сожалению, не смогла погадать вместе с вами, слишком поздно включила радио, вот, но гадала, конечно, гадала, потому что святки – это такое время, чтобы не гадать... Ну, тяжко, конечно. Вот, что я видела интересного? Видала то, что я выйду замуж. То есть видала своего суженого в зеркалах примерно. Вот, знала, что... Гадала перед тем, как забеременеть, тоже, как девушка говорила, то, что вот появится у меня ребенок. Но к гаданиям я отношусь очень позитивно. Вернее, считаю, что это все-таки сила воображения. Потому что сознание, как бы, это такой безмерный океан, что он может преподнести очень многого того, что мы сами не понимаем, не видим, не чувствуем. И гадание, я считаю, что это, наоборот, лучший способ узнать, наоборот, свои мысли, свои чувства. Абсолютно вот. Точно. Это ведь что-то вроде... теста, который мы можем прочесть сами, да, опираясь на нашу традицию и как бы не обращаясь к психоаналителям, психоаналитикам или толкователям снов. Я вот что думаю. Я думаю, что, между прочим, есть и другой способ. Вот в старину бы его назвали превращением гадания ворожбу. Но в действительности дело в том, особенно это с двумя зеркалами хорошо получается, уж больно это такая удивительно красивая вещь, этот коридор, уходящий в бесконечность. Он как коридор, ведь он коридор, уходящий в бесконечность, куда идет, Татьяна? Алло? К нам, наверное, туда, вовнутрь. Совершенно точно, в глубину души, правда? Да. Это ведь коридор к нам. И поэтому этот коридор можно использовать для того, чтобы добиться чего-то. Надо. Поскольку образы, которые мы можем себе представить, они ведь могут быть только конкретными, правда? Абстрактный туман, клубящийся в конце коридора, и будет означать абстрактный туман, который клубится в глубине души. Да. Но в конце этого коридора можно вызвать... зная, что он ведет внутрь твоей души, ну, например, лицо любимой девушки, которая никак не хочет обращать на тебя внимание, и попробовать, увидев ее, а увидеть в конце коридора вот своим усилием, вы знаете, можно удивительно отчетливо. Там прямо образуется совершенно четкая картинка, даже пугаешься ее иногда. Эти картинки очень легко можно вызывать и менять. И тогда... это что-то вроде внутреннего телефона, когда вот этому изображению, вот этой девушке можно сказать то, чего ты никак не решаешься сказать в действительности, в реальности. Да. Там можно, конечно, увидеть в конце кучу денег, но только это абстрактная картинка, потому что под лежачий камень вода не течет. А вот если увидеть там какую-то свою конкретную работу, деятельность, да, и успех в ней, и то, когда он, этот успех, приносит соответствующие доходы, то тогда тем самым можно помочь себе в успехе. Можно сконцентрировать усилия. Да? Я согласна с вами, потому что считаю, что все мы волшебники в какой-то степени. И вот это некая такая, знаете, волшебная палочка, действительно. Потому что все, что нас окружает, настолько безмерно, бездонно. И, Мы можем этим, в общем-то, управлять. Просто все зависит от того, от уровня, от некого такого потолка, от некой вот оболочки, которую мы можем пробить вот своим воображением. Вот. Единственное, что вот по поводу того, что, что обозначает, например, как вы сказали, домашние животные. Даже когда вот меня иногда просят, вот я видела сон какой-то там, расскажи что-то. Я всегда исхожу из позиции как бы человека, пытаюсь, во всяком случае, разгадывать. Мне просто это интересно. Вот. И для кого-то домашнее животное это будет там, ну, богатство, для кого-то это будет не очень. Нет, я говорю, я говорю о традиционных, да, значениях. Ну да, в общем-то, мы в одном. В тех самых светочных гаданиях. Ну вот, вы сказали дно. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна. Спасибо. Вы сказали дно, и я вспомнил, что на самом деле есть еще более простое, совсем безопасное и удивительно красивое такое же концентрирующее гадание. Нужно взять стакан с совершенно ровным дном, лучше всего не украшенный, не гравированный. Налить в него воды 3/4 и очень осторожно опустить на середину круглое обручальное кольцо, тоже ровное и предварительно вычищенное. И надо очень внимательно смотреть, как оно кувыркается, пускается на дно, и потом, поставив перед свечой, то есть поставив свечу за этим стаканом, надо смотреть долго, продолжительное время через воду в середину опущенного кольца. Эффект получается, ну, конечно, менее красивый, но все равно схожий вот с эффектом этого самого двустороннего, этого бесконечного коридора в зеркалах. И говорят, что видят лицо будущего жениха или будущей невесты, вот так глядя через этот стакан. Однако также через этот стакан можно разговаривать с забытой любовью, просить прощения или пытаться увещевать, например, непокорное собственное дитятко. Говорят, что разговор с изображением человека близкого, которому ты хочешь что-то сообщить, а он тебя не слушает, с человеком, который вот появляется там, в этом кольце, это что-то вроде телепатического телефона. Мы так концентрируем воображение на этом образе, что люди говорят, что слышат нас лучше, чем просто при словах, сказанных в глаза или по телефону. Доброй ночи, Ольга Григорьевна. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Геннадьевич, я, ну, это не важно, да. Я хочу какой сказать, это Александр Сергеевич не дает вам покоя? Наверное, это Пушкин все-таки. Да-да, извините. Я хочу рассказать про моего деда. Дед, в общем, член партии эсеров был, его сажали. В 22-м году организовал забастовку в Курске, как профсоюзный деятель. Бабушка пошла с тремя малолетними детьми, Дзержинский его отпустил, с условием, что за сутки он уедет из Курска. Ну, а сели в Люблино, и он, дед работал машинистом на паровозе. И вот в июле 37-го года сидят мужички, пьют пиво, играют в карты, и начали гадать. И один погадал, он говорит: Сашка, слушай, говорит, казенный дом тебе, наверное, сегодня. Ушли мужички, а ночью деда забрали. И погиб он у нас в 38-м году в Соликамске. С тех пор бабушка запретила маме, а мама мне. И я больше в эти игры не играю. Ну что ж, возможно, не играете. Хотя сейчас, говорят, такое время, что многие хотят знать не только радости, но и беды тоже. Ну что ж, напоследок мне осталось сказать, что, ну, наверное, уже пора потихоньку заканчивать святки, поэтому послезавтра давайте мы с вами поговорим о том, почему мы боимся, не умеем или стесняемся просить о помощи, почему нам так трудно это сделать и как научиться это сделать, как сегодня попросить другого о помощи? Наверное, в наши времена это нечто очень важное. Ну и чтобы как-то вас повеселить, совсем напоследок, тоже очень красивое гадание с лодочкой. Берут таз с водой так, чтобы он был не совсем заполнен. На бортах этого таза вешают или прикрепляют перегнутые полоски с именами гадающих. Или пишут о них возможные события, там, свадьбу, увлечение, бизнес, страстная любовь, неудачи, болезнь. Берут скорлупу грецкого ореха, половинку, и в середине устанавливают маленький огарочек свечи, можно елочную свечку использовать. Пускают кораблик на середину таза, и в зависимости от того, к какому краю он подойдет, какую бумажку подожжет, такое событие и случится, разумеется. Но вот очень интересно попытаться направить вот этот окарочек усилием мысли к нужной бумажке. Очень часто это получается. Попробуйте, только ни в коем случае не устройте пожар. Спасибо всем большое. До встречи в понедельник. Спокойной ночи. Bez czasu.